За это придадут очень много, — возразил Джон. Девочка схватила купюру и убежала. Джон залез в машину и задремал. Он проснулся от приглушенных, но возбужденных голосов рядом с открытым окном. «Джон, голубчик!» — тревожно спрашивал Джона Чикамасов. «Вы сами дали Ниночке деньги?» «Да, конечно. Слава Богу! А тебе, Серафима, грех было такое подумать!» «Это ничего не меняет!» — сурово сказала Нифонтова. «Нина, ты сейчас же вернешь дяде деньги и извинишься перед ним. Будем считать, что сделала ошибку и исправила ее». «Нет!» — со слезами в глазах прошептала девочка. «Это моя денежка». «Ну, хорошо», — согласился директор. «Раз дядя сам тебе ее дал, она действительно твоя. Ну, по крайней мере, отдай мне ее на сохранение. Ведь ты понимаешь, что держать ее в тумбочке нельзя. Все девочки захотят посмотреть на такую красивую денежку, и от нее ничего не останется». Девочка подумала и протянула сильно помятую купюру Нифонтовой, то уважительно расправила ее и спрятала в передник. «Вот, Ниночка», — продолжала Серафима, — «теперь у тебя есть свои деньги. Это большие деньги. Ты можешь потребовать их у меня сразу и потратить на что захочешь. Ты можешь забирать их частями, покупать себе конфеты, лимонад и игрушки, когда захочешь. Каждый раз я буду отчитываться перед тобой об оставшейся сумме. Ты согласна?» «Да», — восхищенно прошептала девочка. «Очень хорошо», — ледяным голосом сказала Серафима. «Ты заработала милостыню и большие деньги. Просить милостыню — тоже занятие. Но это такое занятие, которое не признается в нашем доме достойным человека, поэтому на весь срок, в течение которого остальные девочки и мальчики заработают такие деньги в саду, на пасеке, собирая ягоды в совхозе, выполняя другую работу, ты освобождаешься от всякого труда. Я думаю, что на это уйдет примерно год, но, может быть, и больше. Ты согласна на это?» Ниночка заплакала. Было понятно, Серафима ужалил ее в самое больное место, придумала худшее из возможных наказаний. Потрясенный Джон молчал, молчал и священник, отвернув лицо в сторону. Взгляд директора был каменно равнодушным. Не было сомнений, что Серафима Павловна выполнит все, что сказала, по пунктам. «Отдайте мне денежку», — попросила Ниночка. «Возьмите свои деньги назад», — сказала она Джону, протягивая доллары дрожащей ручкой. «Спасибо, мы не нуждаемся в вашей милостыне». «Простите меня, голубчик», — воскликнула Серафима Павловна, когда Нина скрылась в доме. «Вы поступили искренне, сердечно, но у нас нельзя. Ее мать — профессиональная нищенка и мошенница. Она в колонии. Она использовала Ниночку в своей профессии. У ребенка это в крови, во всем испорченном составе ее маленькой души. Недавно Нина украла деньги из общей кассы. Она у нас не запирается и держала их у себя неделю. Все дети об этом знали. Потом она все-таки вернула деньги, и мне пришлось отпаивать ее успокоительными каплями. Я поступила жестоко с ней и с вами, но, повторяю, по-другому у нас нельзя». «Да делайте вы что хотите!» — крикнул Джон. «По крайней мере, возьмите деньги и купите ей новые колготки». «Это невозможно!» — повторила директор. Половинкин махнул рукой и захлопнул дверь Нивы. И Петр Иванович торопливо прощался с Серафимой, потом полез за руль. «Стойте!» — закричала Нифонтова. «Вот сейчас, когда вы махнули рукой, я вас вспомнила!» «Умоляю, поехали!» — прошептал Джон. «Зря вы обиделись», — говорил Петр Иванович, когда они снова выехали на Симферопольское шоссе. «Серафима знает, что делает. Эти дети не просто сироты, не просто отсталые в развитии. Это дети преступников. На своем коротком веку они видели такое, Джон, что нам с вами в страшном сне не приснится. В других детских домах с ними отказываются работать, и только Серафима находит с ними общий язык. А знаете почему? В послевоенные годы Серафима была одной из самых авторитетных московских мошенниц. Она работала только с солидными клиентами. Это были чиновники, антиквары, известные актеры и писатели.